Глава третья. Кислая вода лжи. Антонио вздрогнул и поднял голову. В дверях стоял мастер Никола. Желтое пламя свечи металось темными бликами на его толстом красном лице. Амати был грозен и спокоен. «Объясни мне, мой мальчик, что делаешь ты ночью в мастерской? Разве ты не знаешь, что ученикам разрешается входить сюда только вместе со мной?» Антонио испуганно смотрел ему в глаза и видел, как в зрачках мечутся холодные молнии. От слабого дуновения ветерка трепетал на столе листок с записями и цифрами, придавленный деревянным кронц-циркулем. «Почему ты молчишь?» — спросил Никола. «Твое молчание говорит об испуге, а испуг — о дурных намерениях. Честному человеку нечего бояться». «Человеку всегда есть чего бояться», — тихо сказал Антонио. «И в первую очередь себя самого». Никола Амати захохотал. «Значит, ты, мальчик, решил за одну ночь узнать то, что ищет род Амати 100 лет? Дай сюда листок!» Трясущейся рукой Антонио протянул лист, и Никола, далеко отставив его от глаз, мельком посмотрел, смял и поджег на беглом пламени свечи. «Ты записывал промер изгиба деки». Листок догорел в задубелой толстой руке Амати. «А теперь повтори на память ход кривой верхней деки». Антонио молчал. «Ну?» — крикнул Амати. 3-0, 3-1, 3-1, 3-3, стал быстро перечислять цифры Антонио, их было много, этих цифр, 3-17, 3-21. Амати открыл шкафчик, налил в оловянную кружку палермского алого вина, залпом выпил, и Антонио видел, как несколько капель черными точками пали на кружева его сорочки. «Если бы мне не жаль было дерева, я велел бы сделать тебе скрипку по этому промеру. Может, у тебя купил бы ее бродячий музыкант?» «Почему, учитель? Я взял вашу Анжелу как образец». Старый Никола снова захохотал. «Потому что в 43 точках промера ты один раз ошибся, и кроме меня этого бы никто не заметил. Но скрипочка твоя годилась бы только для балагана». «Один раз?» — переспросил ошарашенно Антонио. «Да, один раз. Этого достаточно, скрипка звучать не будет. Но дело не в этом. Ты мог и не ошибиться. Через несколько лет ты научишься хотя бы мерить правильно. И тогда, как дурацкая бессмысленная обезьяна, ты сможешь скопировать мою скрипку». «Доволен?» «Я был бы счастлив сделать что-нибудь подобное», — испуганно сказал Антонио. Принеси мне холодной воды и апельсинов, болван. На большее ты все равно не способен. Антонио подал мастеру глиняный кувшин холодной воды и плетенку с апельсинами. Никола вновь плеснул в кружку вина, долил воды и стал выжимать в нее сочные ароматные плоды. Апельсины лопались в его толстых сильных пальцах, и в неровном свете свечи казалось, будто над кожицей их поднимается пар. Мастер забыл про Антонио. Потом он поднял голову и посмотрел иронически на него. «Говоришь, был бы счастлив? А тебе не приходило в голову, почему бы другим мастерам не купить в складчину мою скрипку? Они ведь дорогие!» Радостно засмеялся Никола. «Разобрать, скопировать и научиться делать скрипки такие же, как мои. А? Ты что думаешь об этом?» Антонио молчал. «Промер скрипки можно украсть», — сказал Никола. «Разобрать и измерить. А лак ты как украдешь? Лак, который мы варим 100 лет, и каждый раз он у нас получается новый. Ты его как украдешь? Он ведь у меня здесь!» Постучал себя по красному залысому лбу Амати. «А без лака не будет звучать скрипка, так чтобы по звуку издали сказали, это Амати. Породу дерева, возраст его, место среза, способ промывки, затем сушки, пропитку лаком, нанесение его тоже украдешь?» Мастер сделал 2 больших глотка, задумчиво посмотрел на свечу, не спеша сказал: «И разве в лаке дело? Это дураки думают, что богатство дома Амати — секрет лака. Хочешь, расскажу секрет лака, которым покрыта Анжела?» Антонио отрицательно покачал головой. Никола выжал в кружку еще один апельсин, поднял глаза. «Твое счастье, что отказался. А то выгнал бы». «Я понимаю», — кивнул Антонио. «Ничего ты не понимаешь», — сказал Никола. «Но я надеюсь, что еще поймешь. В тебе есть одержимость. И жаль, если пропадет это все попусту. Мне ведь не только секрета жалко». «А чего?» «Тебя. Ты маленький фанатик. Есть такие послушники, но у них дело пустое. Умирают в тоске и разочаровании. Даже перед святым причастием врут. А ты можешь умереть счастливым». «Как?» «Искать, учиться, а потом творить. Я 43 точки промера наизусть помню, потому что каждую искал долгие годы. Если ты не найдешь своих точек, значит, зря я с тобой вожусь. И умру я в раскаянии и тоске», — тихо повторил Антонио. «Да, и пока ты будешь учиться, тебя не будут покидать муки исканий, страдание неудовлетворенности и стыд бессилия твоего. Истина, как человек рождается в боли, в страшном усилии всего нашего бренного тела и высоком воспарении души. А скрипка — это человек. И все-таки я могу не постигнуть этого, в смятении сказал Страдивари. Ведь может так случиться, что я и не научусь делать скрипки. Никола Амати сидел на верстаке, выпятив толстый свой живот, с любопытством глядя на него из-под седых клочкастых бровей. Скрипки не делают. Делают бочки и скамейки. А скрипки, как хлеб, виноград и детей, рождают и выращивают. Не сеют хлеб в январе, не давят виноград в мае, и человек должен быть готов, чтобы родить себе подобных. Свою скрипку ты еще должен зачать в себе и долго вынашивать. Пройдет много времени, и тебе будет казаться, что ничего не меняется, но незаметно для тебя. Пальцы твои будут приобретать гибкость и твердость, глаз станет светел и прям, как солнечный луч, а слух изощрен и трепетен, и тогда воображение представит тебе, как в юношеском сне, сладком, зыбком, мгновенном, то, что ты ищешь. Эта скрипка будет, как первая женщина в твоей жизни, широкими, полными бедрами, разойдутся обе чайки. Тонок и строен будет стан ее грифа. Изящно, как поворот шеи любимой, наклонится завиток. А эфы загадочными, волнующими складками очертят ее лона. И она подаст тебе свой голос. Нежный, ласковый, поющий. И не будет мига более полного счастья, сколько бы тебе не довелось прожить, чем это мгновение сладкого обладания. И тебе будет казаться, ничего прекрасного в мире не может быть. И продлится это вечно. Но гением становится только тот, кто отдал всего себя творению своему без остатка, и в разгаре счастья уже чувствует холодок неудовлетворенности. Он уже вновь возродился для мук и страданий в поиске совершенства. А знаете ли вы кого-нибудь, учитель, кто достиг совершенства? Амати усмехнулся и встал. Совершенство — это постоянное блаженство. Сидич — состояние, свойственное только святым и идиотом. Значит, поиски эти бессмысленны? С отчаянием спросил Страдивари. Да, если можно считать бессмысленной саму жизнь, ибо жизнь — познание совершенства. познать, чтобы стать идиотом? Или святым, сказал Никола, зевнул, перекрестил рот. Пошли, пора спать. Мне много лет, и до смерти остается совсем мало. Завтра я хочу сделать еще один шаг. Мастер не закончил фразы и вышел, хлопнув дверью. За окном приемного покоя желтел неподвижно сад. Прозрачный туман голубел в дальнем конце. У высокого дощатого забора, обтянутого поверху колючей проволокой, в несколько рядов. Как в тюрьме. И тишина этого ясного осеннего утра, светлая и чистая, так не вязалась с невеселой колючей проволокой и тихими бледными людьми, бесшумно сновавшими по дорожкам сада в серых мышиных халатах. «Он у нас второй раз лежит», — сказала доктор Константинова. «Рецидивировал год назад, но без серьезных осложнений. Пил не очень помногу. На этот раз явился для лечения сам с направлением райпсихиатра. Говорит, что хочет полностью излечиться». «А ваши пациенты часто сами являются?» «К сожалению, они нас не радуют такой сознательностью, как обольников». «Я хочу с ним поговорить». «Пожалуйста, он сейчас на прогулке в саду. Пригласите его сюда или поговорите на воздухе». «Давайте лучше на воздухе. Уравняем шансы», — усмехнулся я. «А то в этих стенах обольников чувствует себя привычнее и увереннее меня». Сергей Семенович Обольников гулял по дорожкам задумчивый и меланхоличный, как Гамлет. Засунув руки за веревочный пояс теплого байкового халата, в кедах и вязаной женской шапочке, он не спеша вышагивал по утрамбованной красным толченым кирпичом тропке, снисходительно поглядывал на дерущихся из-за корок воробьев, и я слышал, как он сказал им осуждающе снисходительно: «Эть, птица какая ты паскудная!» Он обернулся на наши шаги, вынул руки из-за пояса веревки, встал смирно, чем удивил меня немало, и сказал очень серьезно: «Доброго вам здоровья, Галина Владимировна, желаю. И вы, товарищ, тоже здравствуйте». Константинова усмехнулась, зло она усмехнулась и сказала: «Здравствуйте, Обольников. Часть бы вашей вежливости да в семью переадресовать. Цены бы вам не было». Обольников серьезно кивнул: «Семья недаром очагом зовется. Там ведь и добро, и зло. Все вместе перегорит, и золой прахом выйдет, а тепло все одно останется. Люди промеж себя плохо еще потому живут, что уважению друг к другу заслуженную оказать не хотят. А вежливость она что? Слова, звук, воздуха одно колебание, а все-таки всем приятно». «Вам бы, Обольников, такую рассудительность в смысле выпивки», — мечтательно сказала Константинова. «А то водочка всю вашу прелестную философию подмачивает». «Водочку не употребляю», — гордо сказал Обольников. «Я красноту, портвейн, уважал до того, как под автобус попал». И засмеялся, залился тонко, сипло заперхал. «Это они так лекарство, антабус называют», — пояснила мне Константинова. «Шуточки ваши, Обольников, на слезах родных замешаны. Им-то не до смеха. Он успокаивающе протянул к ней руки. «Да вы, Галина Владимировна, не тужитесь за них. Ничего. Дело семейное, а жизнь штука долгая. Не одни пряники да вафлики, и горечи из отца немного на укрепу дому идет». И смотрел на нее он своими блекло-голубыми водяными глазами, ласково, спокойно, добро. «Какие же это они от вас пряники в жизни видели?» — спросила Константинова. Обольников удивленно, горестно развел руками. «Даже странно мне слышать такие вопросы от вас, Галина Владимировна. Как я знаю вас, женщиной очень умной и начитанной. А кормил-то их кто? Одежу покупал. Образованию кто им дал? Пушкин. 30 лет баранку крутить — это вам не фунт изюму». Константинова сложила руки на груди, и костяшки пальцев побелели. «А то, что дочка ваша до 5 лет не говорила, это фунт? И до сих пор состоит на учете в нервно-психиатрическом диспансере, это фунт? А сын убежал в 15 лет из дому, с милицией его разыскивали, это фунт? А жена ваша инвалид, это фунт? А когда мальчик ваш принес домой деньги, ребятами собранные на подарок учительнице, а вы их нашли и пропили, и парень бросил из-за этого школу, это как? Фунт изюму?» Обольников натянул свою нелепую шапку до бровей, посмотрел на врача. И глаза у него были хоть и водяные, но не ласковые и неспокойные. Вода у них была стылая, тягучая и кислая от ненависти. «Так я ведь не ученый там педагог какой. Воспитывал, растил, как умел, последнее отдавал, все силушки из себя вытянул. Вы мне вот, Галина Владимировна, обещали душ Шарко назначить. Так вы скажите, а то няньки без вашего-то слова не дают. А мне он очень полезный в ослабленном моем состоянии здоровья. Все жилочки оживляет, кровь мою усталую сильнее гонит». Константинова долго смотрела на него, вздохнула, сказала: «Я распоряжусь насчет души. А этот товарищ с вами хочет поговорить. Он из уголовного розыска». Обольников повернулся ко мне мгновенно, будто его развернули на шарнире, и сказал снова ласково и добро: «С большим моим удовольствием побеседую с вами, гражданин начальник. Галина Владимировна ведь без сердца на меня говорит. Она ведь переживает за меня». Константинова сморщилась, как от зубной боли, и, пробормотав: «Эх, Обольников, Обольников», пошла к лечебному корпусу. Глядя ей вслед, Обольников сказал грустно: «Хороший человек, Галина Владимировна, и врач душевный. Но горяча, ух, горяча без меры. Попадись ей не кстати, и напраслину наговорит, не подумав. А потом ведь и сама жалеть будет». «А она что, неправду про вас сказала?» Обольников сдвинул вязаный чепец на затылок, вновь засунул руки под веревочную перевязь. «Так что правда? Правда не рубь. Она по виду, может, и монета чистая, а на самом деле сплошная фальша. И на зуб ее не возьмешь. Семейство я свое люблю, а не дух меня, как кобеля бездомного, все на помойку тянет. Так что уж мне самому тяжело. Ну, и им претерпеть маленько придется. Да и немного-то осталось. Это почему? Поинтересовался я. А вот подлечусь я здесь, выйду. До пенсии мне работать совсем чуть. А там, глядишь, к пенсии-то моей трудовой, кровной, заработанной. И детишки кое-чего подбросят. Они мне подбросят. Они меня любят, уважают меня. Чего им меня не любить? Это только Галина Владимировна расписала так, будто я есть распоследний кровопиец. Сгоряча, конечно, да-да. Но как неблагодарные поросятки окажутся они. Детишки мои, Аня-то с Геной. Так ведь и закон есть, чтобы престарелым старичкам своим помочь по немощи их трудовой. Закон у нас старого человека бережет. И хотя стоял он прямо, засунув за пояс веревку ладони с посиневшими ногтями, а голову в шапке вязанки закинул вверх, вроде присматривался ко мне пристальнее, понимаю я его правоту или нет, вид у него все равно был, как у серого жука-носорога, которого перевернули палочкой на спину, и лежит он себе и судорожно сучит клешневатыми лапками, отбивается от всех обидчиков, плохих людей, наговорщиков и захватчиков его прав, законом обеспеченных и оговоренных. Лицо у него было худое, длинное, и нос волнистый, длинный, воинственно торчал вперед, как у реликтовой рыбы на красных консервных баночках севрюга в томате. «Так вы не смущаетесь. Вы меня спрашиваете, если нужда вас какая ко мне привела, — сказал он мне. Я ведь завсегда готов помочь любому человеку, если на то есть только возможность. Эх, сколько людей добротой моей безвозвратно попользовались!» Он вздохнул сокрушенно, утомленный человеческой неблагодарностью и бездушием. Я недобро усмехнулся. «Вот я как раз из-за доброты вашей и пришел сюда. Вы ключики от квартиры Полякова передавали кому-нибудь? По доброте душевной. На время попользоваться». Обольников смотрел на меня внимательно, и ничто в его лице не дрогнуло, будто он не понял меня или был готов к этому вопросу. Нос только вытянулся еще больше, и глаза стали такими же, какими он давеча смотрел на Константинову. «Это мне как же надо понимать ваши слова? Гражданин хороший», спросил он медленно, и я уловил, что в его сиплом, чуть гугнивом голосе появились звенящие стальные ноты. Он уже не отмахивался клешнястыми лапками, он занял атакующую боевую стойку. Хрящеватый тонкий нос побелел у ноздрей, и на мгновение мне показалось, будто это и не нос никакой, а острый копьем клюв чукнет раз и разлетится голова тонкими яичными скорлупками. Вот как спросил, так и понимать. Буквально. «Вы кому-нибудь ключи от квартиры Полякова давали?» Спросил я холодно, и еще не докончив фразы, увидел, как боксер, не успевший вернуться в стойку, что Обольников ринулся в атаку. «А вы так думаете, что сунули мне в нос свою книжечку красную, и любое беззаконие вам дозволено? Но это уж вы погодьте. Являетесь в лечебницу к человеку больному, которому и жить-то неизвестно, сколько осталось, и начинаете фигурировать правами своими, допросы мне оскорбительные учинять. В этот момент я понял, что Обольников имеет какое-то отношение ко всей этой истории. Существуют строго определенные закономерности разговора допрашивающего и допрашиваемого. И Обольников их сразу нарушил. Не дождавшись очередных моих вопросов, он высказал возмущение по поводу факта, который мы еще не обсуждали, который не мог быть ему известен. И от этого я сразу успокоился. Я сел на скамейку и сказал ему: «Ну-ну, я вас слушаю дальше». Обольников прижал руки к лицу и горестным шепотом сказал: «Вы сами-то понимаете, что вам сделают на службе, когда узнают, что вы здесь с больным человеком вытворяете?» Я посмотрел на часы. «Слушайте меня, Обольников, внимательно. Сейчас 1:30. В 2 часа я должен быть на работе. Время для ваших 2-копеечных фокусов исчерпано. Поэтому давайте сразу условимся. Или вы будете со мной говорить как серьезный человек, или я вас заберу с собой и водворю в камеру предварительного заключения. Душа Шарко не обещаю, но вся антиалкогольная терапия будет обеспечена». «Меня?» — спросил он с придыханием. «Больного человека?» Я уселся на скамейке поудобнее. «Ну, а кого же еще? Конечно, вас. Вы, на мой взгляд, жертва гуманизма и повышенной терпимости нашего общества. Я подчеркиваю, что это только моя личная точка зрения, но вместо этого прелестного осеннего парка я бы вывел вас на лесоповал, а душ Шарко заменил земляными работами». Обольников грустно покачал головой, и нос его описал фигуру замысловатую, как скрипичный ключ. «Вот и верь тому, что в газетах пишут. Новая милиция стала», — сказал он. «Форму-то вам новую дали, а замашки, видать, старые остались. А вы бы хотели, чтобы я новым мундиром за вами блевотину пьяную подтирал и еще стаканчик на блюдечке подносил? Не знаю уж, я не врач, больной вы человек или здоровый, но в обществе нашем выявление болезненное, и порядком нашим извольте подчиняться. Они ведь придуманы не только для тех, кто в алкоголических клиниках пребывает. Тут у вас, между прочим, не центр мироздания». «Ладно, пануйте, издевайтесь над больным человеком, коли говорите, что власть вам на это дана», — сказал он с горестным смирением. «Я человек маленький, трудовой, в начальство не вышел, так надо мной чего угодно вытворять можно. А если от трудов своих усталости сил и принимал лишнюю рюмку, так я у вас, как детей убийца, не Асисян, а я и не говорю, что вы убийца и Анисян. Я вас спрашиваю, вы зачем у жены брали ключи от квартиры Полякова?» «А вы видели, что я брал?» — спросил он, став руки в брюки и нос, как бушприт, понес его над волнами испуганной запальчивости. «Видели, как я ключи эти брал? Вы еще докажите, что я брал». «Докажу. Но я хочу с вами решить этот вопрос по-хорошему. В квартире у Полякова произведена крупная кража. Вы об этом знаете?» Нет, — повторил он быстро. — Ничего я не знаю про это. Не знаю я ни про какую кражу. Не был я даже дома. Здесь я в больнице лежал. Не знаю я ничего. И я увидел, что он очень сильно, по-настоящему, испугался. Это не было взволнованным напряжением, которое он испытывал с самого начала нашего разговора. Это был настоящий испуг, который как лопатой ударяет под ложечку и тяжелой леденящей волной тошнотного ужаса поднимается к горлу, заливая щеки графитной серостью. Я окончательно уверился, что ключи побывали у него в руках. «Я знаю, что вас не было в эту ночь дома, поэтому я хочу узнать, кому вы давали ключи». Он заговорил быстро, давясь словами, заглатывая концы фраз. «Не видел ключей. Не знаю. Говорил жене, чтобы не ходила туда. Они себе сами там пускай живут. Мы простые, нам не надо. Они там на скрипке пофыцкают. 1000 рублей на тебе, а мне ничего не надо. Пропадет чего, конечно, на меня скажут. Мне бы стакан-то всего и все в порядке. И порядок. А мне до всех этих симфониев, как до лампочки. И не видел я ключей этих сроду. Слушайте, Обольников, перестаньте дурака валять. Мне Поляков говорит, что на прошлой неделе вашей жены дома не было, так вы ему сами ключи отдавали. Они, Лев Осипыч-то, человек большой умственности. Рассеянный он. Перепутал он, жена ему отдавала. А он-то с представления возвращается. Все в мозгах у него там еще кружение происходит. Напутал он от этого, жена ему отдавала ключики. Ужинал я сам, а она отдавала ключики с колесиком. При всей его рассеянности вряд ли перепутал Поляков вас с Евдокией Петровной. Ну, допустим. А ключи с колесиком, значит, вы все-таки видели? Ну, пускай видел. И чего? И чего с того, что видел? А брать мне их ни к чему. Что я у него, пианинов не видел? Тогда что вы мне можете сообщить о ключах от квартиры Полякова? Ничего. Не был я там. Не воровал я ничего. Я тоже думаю, что лично вы ничего там не воровали. «Чего же вы от меня хотите?» — в голос завопил он. «Все против меня. Жена, змеюка подлая, уголовку на меня наводит. Почему не верите? Чего хотите?» «Чтобы вы рассказали правду. На все мои вопросы вы даете лживые ответы, опровергаете общеизвестные факты. Как я вам могу верить? И не скажу ничего. Вы, чтобы в тюрьму посадить, доказать еще должны, что я украл. И сажайте. Мне что здесь за проволокой, что в лесу наповали. И это врете. Вы хорошо знаете, что в тюрьме усиленного питания и душа Шарко не дадут». Тогда он заплакал, всерьез или нарочно, не знаю. Но слезы у него были, обычная вода, мутная, бегучая. И капля повисла на длинном остром, как у севрюги, носу.